Андрей Ильин. Серия «Обет молчания». Книга третья. Диверсия. Предисловие. Распечатка магнитофонной записи диспетчерской службы 02 города Москвы. Выдержка. «Милиция! Алло, милиция! Вы меня слышите?» «Говорите, вас слушают». «Это милиция!» «Говорите». «У нас в подъезде лежит человек, весь в крови». «Назовите адрес». «Тупиковый проезд, дом 12, второй подъезд». «Потерпевший жив?» «Кажется, нет. Я не знаю, он весь в крови и не дышит». «Кто обнаружил тело?» «Мы, то есть я». «Ваша фамилия, имя, отчество?» «Заикина Алевтина Петровна». «Адрес?» «Тупиковый проезд, 12, квартира 24». «Кто передал сообщение?» «Я, Заикина Алевтина Петровна». «Ждите, к вам выезжает наряд милиции». Приняла дежурный диспетчер Смирнова ВП. Время приема 17 мая, 22 часа 17 минут. Конец распечатки. Из доклада старшего оперативной группы 78-го отдела Министерства внутренних дел города Москвы капитана Федорова СТ. Выдержки. Тело было обнаружено по адресу Тупиковый проезд, 12, на лестничной площадке между третьим и четвертым этажами. Тело обнаружила Заикина Алевтина Петровна, проживающая в том же доме, в квартире 24. В результате предварительного осмотра места происшествия было установлено, что пострадавший был убит 5 выстрелами в упор в область головы и груди из пистолета калибра 9 мм. Найденные гильзы отправлены на экспертизу. В руке потерпевшего был найден газовый пистолет иностранного производства, из которого было сделано 4 выстрела. На площадке второго и первого этажа, на полу и перилах, а также на выходе из подъезда на асфальте, были обнаружены многочисленные следы крови, обрывающиеся на проезжей части улицы. Старшей группы капитан Федоров. 17 мая, 23 часа 55 минут. Из заключения патологоанатомического вскрытия. Выдержки. Смерть потерпевшего наступила в промежутке между 22-23 часами в результате 3 смертельных огнестрельных ранений в область головы и сердца. Смерть потерпевшего наступила мгновенно. На правой руке с тыльной стороны ладони найдены следы порохового нагара. На пальцах левой руки, на дистальных фалангах первого и второго пальцев, установлено присутствие мышечной ткани и крови, не соответствующей группе крови потерпевшего. Под ногтями указательного и безымянного пальцев найдены клетки белковой оболочки глаза и ткани мозгового вещества. Вскрытие проводил Петров С.М. Из телепередачи «Городская криминальная хроника». Эфир 20 мая, 19 часов 30 минут. Цитата. «Непонятны мотивы совершения убийства. Судя по всему, погибший не имел отношения ни к криминальному миру, ни к серьезному бизнесу. Тем не менее, почерк преступления совершенно соответствует стилю заказного убийства, которое мы теперь имеем возможность наблюдать чуть не каждый день. Свидетели видели 3 окровавленных мужчин в масках, втаскивавших в стоящую возле подъезда автомашину импортного производства, находящегося без сознания сообщника. Машина на большой скорости скрылась в сторону центра. Операция «Перехват», объявленная милицией после приезда на место преступления, результатов не дала. К сожалению, это не последнее преступление, случившееся на этой неделе. Оператор видеоматериала Сладков А.Д. Видеозапись от 17 мая. Из разговора следственной бригады на оперативном совещании, посвященном расследованию убийства по тупиковому проезду. Выдержки. Как он, получив 5 пуль в башку и грудь, мог успеть произвести 4 ответных выстрела из газового пистолета? Эксперты утверждают, что смерть наступила мгновенно. Какого черта мгновенно, если ему надо было вытащить и взвести оружие? Или он знал заранее о засаде? Или преступники стреляли не сразу? И главное, совершенно непонятно, откуда взялись на его ногтях волокна сетчатки и мозга. Он что, успел ткнуть их пальцем в глаза и достать до мозга? Чушь какая-то. Тайваньский боевик. С голым пальцем против 4 вооруженных убийц. Они что, ждали, когда он доберется до их лиц? Спокойно стояли и ждали? Ни черта не понятно. Кровь на лестнице имеет 3 разные группы. Значит, ранены были как минимум 3 преступника. Из газового пистолета? Как-то сомнительно. Для этого надо было стрелять в упор, чуть не приставив ствол к головам. Какой же преступник, сидящий в засаде, такое допустит? На их стороне внезапность, заранее подготовленные диспозиции. Может, потерпевший был не один? Может, их было несколько человек, и остальные после перестрелки скрылись? Но при чем тогда сетчатка и мозги на пальцах? Из оперативной сводки горотдела милиции от 24 мая. Выдержка. Обнаружено тело неизвестного мужчины с проникающим ранением в голову. Смерть, судя по всему, наступила в результате проникающего удара острым предметом через правую глазницу в лобные доли головного мозга. Часть 1. Глава 1. Меня затребовали в центр. Срочно. Как пожарную команду на загоревшийся пороховой завод. На передачу дел – час, на сборы – минута. Промедление смерти подобно. В самом прямом смысле. В нашем учреждении нельзя замешкаться. Нельзя опоздать, нельзя оправдать свое опоздание объективными, семейного или служебного свойства причинами. Потому что у нас нет службы важнее службы конторе. И нет семьи. И постоянного имени нет. И постоянной биографии. Все временное, на одно конкретное задание. Постоянная величина только одна – необходимость как можно лучше и как можно быстрее исполнить полученный приказ, без ссылок на неодолимые обстоятельства. И обычно таких не находится, потому что в нашем учреждении неумение приравнивается к должностному несоответствию. Несоответствие ведет к немедленной отставке. А отставки в конторе нет. Есть скоропостижная, во имя сохранения общей тайны, смерть. Мы, как солдаты на войне, для которых предусмотрено множество поощрений. Дополнительная кружка водки, орден, отпуск на родину. И только один вид наказания – смертная казнь путем расстрела перед строем или перевода в штрафной батальон, равного расстрелу. По всей строгости военного времени. Нас тоже по всей строгости – потому что мы тоже по закону военного времени. Контора воюет всегда. Это ее единственное и главное предназначение. Редко бывает, чтобы резидента срывали с подведомственного ему региона без предупреждения, без соответствующей замены. Но бывает. Сегодняшний случай именно из этой серии. Текущие дела, требующие надзора резидента, законсервировать. Техническую сторону передать доверенному агенту. Оперативные встречи перенести до востребования. Документацию ликвидировать. Отчеты об исполнении финансовых средств не предоставлять. Явиться в... И гриф «сверхсрочно», с которым только дурак отважится поспорить. Ну, если гриф «сверхсрочно», и если финансовые отчеты не предоставлять, то действительно тянет в ноздри паленым. Из-под крыши склада готовой продукции того самого порохового завода валит дым. Клубами. Бухгалтерию в нашей системе пробрасывают только в одном случае, когда в доме случилось стихийное бедствие. И значит, я спасатель. И значит, мною будут тушить какой-то огонь. Интересно бы знать, какой. Но даже если знать, и даже если наверняка знать, что придется сгореть, все равно ничего изменить нельзя. Приказ получен и обсуждению не подлежит, согласно законам военного времени. Сжечь шифрограмму, растереть пепел пальцем. То же самое сделать с текущей документацией, хотя ее, наткнись на нее посторонней, прочитать без шифровальной машинки все равно невозможно. Вслед пустить шифровальную машинку, то есть превратить ее в тот же пепел и растереть меж пальцев. Все, больше никаких компрометирующих меня или контору предметов у меня нет. Резиденты орудия производства на месте проведения работ не хранят. Они не строители, которым кирки и лопаты сподручнее держать ближе к канаре. Подальше положишь, поближе, а главное, без угрозы потерять голову, возьмешь. Не пословица, цитата из служебной инструкции. Все прочее президентское барахло хранится в надежном месте, в специальном контейнере, под чуткой охраной настроенного на чужака самоликвидатора. Сунешься, не зная, как с ним, с бессловесным, договориться. Ни содержимое контейнера, ни себя самого не найдешь. Разорвет, размечет по окрестностям на молекулы. Долго потом местные жители и любопытствующие журналисты будут гадать о случившемся в чистом поле странном взрыве, об отсутствии воронки и каких-либо обломков. И опять все спишут на тарелочке. Мол, очередной эксперимент. Хорошо, что инопланетяне пока в контакт не вступили. Для конторы хорошо. Есть на кого валить. Снять билет с брони. На этот самый пожарный случай у всякого резидента сидит в Аэрофлоте пара-тройка своих, хорошо оплачиваемых через подставных лиц человек. Резидент должен иметь возможность улететь или уехать всегда, даже когда нелетная погода, а железнодорожные рельсы разобрали пионеры на металлолом. Хоть в бомбовом отсеке стратегического бомбардировщика, прикинувшись крылатой ракетой. Главное, чтобы быть в нужном месте в указанное время. И чтобы никто из оказавших помощь в транспортировке твоего тела в нужную географическую точку не знал, кто ты есть и для чего туда едешь. А как ты это умудришься сделать? Твои проблемы. На то ты и резидент, а не торговка овощами. Дела законсервированы, встречи перенесены, компроматы уничтожены. Самолет подан на полосу. До свидания, регион моего служебного интереса. Возможно, надолго. Возможно, навсегда.